Красная буква «Н» превращается в спектр цветов. На черном фоне появляются белые буквы. Оригинальный сериал Netflix. Надпись на экране. Вторая серия. Молодой мужчина ест десерт и смущенно улыбается. Блондинка Фембот смотрит на него. Он опускает глаза. Куда дальше? Направо. Я понял. Не парься, здесь все чисто. Другой парень кладет в рот полную ложку десерта. Еще одна блондинка – Фембот. Парень улыбается ей. Расслабься, просто идешь гуляешь. Не забывай, это извращенцы. Ты все делаешь правильно. Парень в очках пьет коктейль. Напротив него – бот-мужчина. На экране видео с камеры. Так, дальше камера. Остановись. Надевай маску. Фембот с коктейлем. Может, попробуешь кусочек? Не буду нарушать диету. Хочу тебе нравиться. Кафе видишь? Вижу. Иди вдоль стены, не светись на камеру. Спокойно. Хрена себе. Их там твоя фига. Спокойно. Видишь чувака с белой куклой, который выходит? Ага. Вот давай ее. И не забудь вначале блок памяти. Я помню, помню. Действуй. Кирилл в маске. Кирилл идет по темному двору. По двору идут мужчина и Фембот. За ними крадется Кирилл. Кирилл достает баллон с краской. Слышь, извращенец. Че, баб нормальных нет, на кукол перешел? Не волнуйся, милый, он псих. Это ты псих. Шикает в лицо Фемботу. Ты что делаешь, урод? Это тупая железка. А люди рулят. Кирилл бьет мужчину отверткой в живот. Твою мать, ты что творишь? Я не хотел, он сам. Ты засветился, вали оттуда. Кирилл убегает. Фембот неподвижно стоит на месте. Милый, я хочу тебе нравиться. Хочу нравиться. Надписи на экране. Yellow, Black and White. Спутник Восток Продакшн. Паулина Андреева, Кирилл Кьяро, Александр Устюгов. Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Вита Корниенко. Вера Панфилова, Александр Кузнецов, Федор Лавров. Сергей Сосновский, Кирилл Полухин, Павел Ворожцов. Генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Александр Кессель, Виталий Шляпа, Денис Жалинский, Алексей Троцук, Руслан Сорокин. Продюсеры Михаил Ткаченко, Андрей Джунковский. Исполнительный продюсер Эдуард Горбенко, постпродакшн-продюсер София Погосова. Автор идеи Александр Кессель, глава авторской группы Александр Даган. Авторы сценария Наталья Кудрявцева, Василий Мешков. Редактор Александра Виноградова, кастинг-директор Марина Тарасова. Музыкальный продюсер Дмитрий Ланской. Монтаж Марсель Шамшулин. Звукорежиссер Дмитрий Касьян. Художник-постановщик Юрий Фоменко. Художник по костюмам Анастасия Егорова. Художник по гриму Мария Новикова. Оператор-постановщик Илья Овсенев. Режиссер-постановщик Андрей Джунковский. «Лучше, чем люди». Сафронов спит на диване. Громкая музыка. Он просыпается. Егор, сделай потише, папа спит. Поздно. Папа уже проснулся. Соня бежит к Сафронову и забирается на него. Папочка, я хочу кушать. Хорошо. А сейчас что-нибудь придумаем. Новости. Называемых ликвидаторов. Экстремистская группировка, ранее замечена лишь в вандализме и уличных беспорядках, перешла к нападению на людей. Господи, что ты смотришь? Новости. Дядя Лёва всегда их утром включает. Какой умный дядя Лёва. Соня сидит за столом. Сафронов достает из холодильника бутылку молока, заглядывает в шкаф. На кухню приходит Егор, делает глоток молока из бутылки. И тебе доброе утро. Угу. Егор достает миску и насыпает в нее хлопья из банки. В школу не опоздаешь? Я туда не пойду. Егор, тебе придется пойти в школу. Я поговорю с директором, объясню ситуацию. В общем... Да директор даже не знает, кто ты такой. Ты в этой школе вообще не был. Значит, побываем. А ты пойдешь в школу, и точка. Егор бросает ложку, вскакивает и уходит. Сафронов смотрит ему вслед. Папочка, я все еще хочу кушать. Девушка, сколько раз повторять? Пропажей людей занимается полиция. Вот если бы у вас бот пропал. Так они сами меня сюда направили, когда узнали, что Сережа из Кроноса. Кто из Кроноса? Сережа, мой жених, он из Кроноса, он там работает охранником. Я там работаю менеджером по продажам в салоне. У нас вчера отрубили электричество, всех отправили домой. Я ему звоню, он не отвечает. И ночью он так и не вернулся. А по друзьям, по родственникам? Да я всех уже спрашивала, мне никто ничего сказать не может. Напарник его вообще сказал, что у него бот напал. А, понятно. Мужик одну ночь не переночевал, значит, на него бот напал. Вы сейчас что, имеете в виду, что он меня бросил, да? Да нет, я просто имел в виду... Отлично. Класс. Все считают, что он меня бросил. Все, вы успокойтесь. Номер его сбросьте. Галя нажимает что-то на браслете. Ир, проверь, пожалуйста. Секунду. Третий морг. Как морг? Подождите. Почему? Вы главное, не волнуйтесь. Это, наверное, какая-то ошибка. Вы присаживайтесь. Можете проверить? Да, все проверить. На планшете профайл Егора в соцсети. Появляется оповещение о входящем вызове. Сафронов отвечает. Да. Сафронов, Георгий Николаевич? Да, это я. Следователь Варламов, отдел по борьбе с киберпреступлениями. Чем могу быть полезен? Хотел бы посмотреть тело Панина, Сергей Валерьевич. Когда вы будете в морге? Сафронов задумчиво смотрит перед собой. Вид на город. Повсюду экраны с рекламой Кроноса. Вот теперь ты похожа на меня. Прости, что я тебя не выпускаю. Надо придумать, как тебя познакомить с папой. Но пока тебе лучше прятаться, хорошо? Ты мой первичный пользователь. Как ты хочешь, так я и сделаю. Хорошо? Сонечка! Прячься! Входит Сафронов. Соня! Ты чё? А? Не, ничего, просто убираюсь. А, умница. Одевайся. Мне придется еще раз взять тебя на работу. Давай. А если я останусь, пап? Как? Ты же одна боишься. Это раньше боялась, когда была маленькая. А теперь могу просто посмотреть мультики. Какая ты храбрая. Спасибо. Обещаю, больше тебя одну не оставлю. Угу. Ну все, я пошел. Сафронов уходит. Соня смотрит ему вслед и открывает шкаф. Вылезай. Ариса вылезает из шкафа. Соня стоит рядом. Рекламная голограмма над улицей. Егор смотрит на нее, говорит в браслет. Время. Московское время 10 часов 22 минуты. Егор видит идущего Дим-Дима, догоняет его. Егорский? Здорово. Я думал, ты в Австралии уже. Да блин, отец проблем подкинул. Он не дал мне уехать, еще и в школу погнал. А как мне в школу после вчерашнего? Меня Колян убьет. Ну ладно, пошли. Куда? Есть одно местечко. Я тебя впишу туда до конца урока. Что за место? Да офигенное место, я тебе говорю. Егор и Дим-Дим заходят в апартаменты. А зачем твоему отцу еще одни апарты? Сейчас увидишь, ты ботинки снимай. Сесси сидит с закрытыми глазами. За ее спиной в комнату входят Егор и Дим-Дим. Сесси. Привет. Это отцу партнеры из Тайваня привезли. Бомба, да? Бомба. Сесси, подойди сюда. Слушай, а твоя мама знает? Знает. Но ничего не говорит. Пока отец деньги дает. Егор оглядывает Сесси с разных сторон. Егорский, иди сюда. Затем садится на кровать рядом с Дим-Димом. У нее подогрев есть и стук сердца. Ну кто плохая девочка? Кто моя грязная шлюшка? Я. Слушай, Егорский, я пойду, ты посиди с ней, ладно? Только не юзай, а то меня отец уведет. Да я и не собирался. Дим-Дим уходит, Егор смотрит ему вслед. Тебя зовут Егорский? Сесси трогает Егора между ног. Извини, я сделала тебе больно? Ты можешь просто посидеть спокойно? Если ты хочешь. Сесси отворачивается, проходит мимо Егора и садится на кровать. Сесси сидит на кровати и смотрит перед собой. Егор садится на кровать позади нее. Он опасливо оборачивается и смотрит на обнаженную спину Сесси. Небоскреб Кроноса. Рука поворачивает кнопку управления на столе, появляется сенсорное изображение. Масловский за столом. Рядом бот. В кабинет входит Вик. Ну, Игорек, ночь прошла, где идеи, где решение? Ну, извини, знаешь ли, я инженер, а не волшебник. И что, нет? Нет GPS-модуля? Есть. Два. Но ни основной, ни аварийный на мои запросы не отвечают. Ну так сделай так, чтобы отвечали. Иначе мой тесть нам такую жизнь устроит. Замечательно. Я-то тут при чем? Ты при мне, Игорек. А я при нем. Так что делай выводы. Вик выходит из кабинета. Масловский вертит в руках планшет, кладет его на стол, перебирает картонные стаканчики на столе. Мультфильм на экране телевизора. Тебе весело. Почему? Он смешно пищит. Вот так? Ого! Ты так умеешь? Копировать голоса? Да. Класс. А меня так сможешь? Да. Это всего лишь набор акустических характеристик. Класс. А папу? Папу? Могу. Ой, кто-то пришел. Папа сказал никому не открывать. Я только спрошу, кто. Спрячься. Соня идет к двери. Кто там? Сонечка, детка, это я. Откроешь? Привет. Здравствуйте, тетя Марин. Привет. Ой, ты моя умница, сама дверь открываешь. А где Егор? В школе. В школе? А папа где? А... он... Марина, я в туалете. Что-то срочное? Да нет. Нет, ничего. Извини. Так, ну хорошо. Ну что, вижу, что у вас все в порядке. Угу. Соня, если вдруг что, или ты, или Егор, звоните мне. Не стесняйтесь, договорились? Договорились. Ну, моя умница. Закрывай дверку. Марина уходит. Соня закрывает за ней дверь. Соня открывает дверь в ванную. Там стоит Ариса. Молодец. Здорово придумал за папу ответить. Кто это? Тетя Марина, мамина подруга. Она за нас волнуется. А где твоя мама? В Австралии. Мы туда тоже скоро поедем. С папой? Нет, папа останется. Почему? Они не хотят быть вместе? Соня отворачивается. Почему твои мамы с папой не хотят быть вместе? Они же семья. Соня плачет. Ариса садится рядом с ней на корточки. Она ерошит рукой ее волосы, и Соня начинает смеяться. Соня протягивает руку и ерошит волосы Арисы. Потом обнимает ее. Ариса улыбается, глядя в пространство. Ее рука медленно поднимается и обнимает Соню. Варламов сидит, прислонившись к стене. Оборачивается, услышав, как хлопнула дверь. К нему подходит Сафронов. Давно ждете? Да не так, чтобы очень. Прошу. Что ж, пойдемте в секционно. Перед Варламовым стол с трупом в черном мешке. Погоди, я бы хотел увидеть ордер. Зачем? Затем, что без него просто частное лицо. А посторонним мы просто так тела не показываем. Инструкция, понимаю. А может быть, все-таки... Сожалею, надо было, конечно, по телефону уточнить, есть ли у вас соответствующие документы, но не догадался. Сафронов кивает головой, медбот задвигает стол с трупом в холодильник. Варламов мрачно наблюдает. Ну что ж, бывает. А я прошу прощения, я вижу, у вас здесь боты задействованы. Скажите, а как вы к ним относитесь? Непонятный вопрос. Что значит как? Как к персоналу. Почему вы спрашиваете? Да так. Ну, например, лично я их недолюбливаю. В каком смысле? Лица у них какие-то пластиковые. Допрашиваешь их, они то ли правду говорят, то ли врут, если хозяин приказал. Никакой разницы. Вот то ли дело с людьми беседовать. У них на лице сразу все написано. Короче, не прощаюсь. Варламов уходит. Сафронов задумчиво смотрит ему вслед. Сафронов сидит в машине. Мимо проезжает машина скорой помощи. Сафронов выходит из машины и идет к скорой. Из скорой выходит Вадим. И о чем таком ты не мог сказать мне по телефону? Ко мне приходил следователь. Че? Какой следователь? Некто Варламов из ОБКП. И, похоже, его очень интересует, что на самом деле произошло с Сергеем Паниным. О, черт. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. В общем, не знаю, как ты, а я решил сдаться. Погоди, ты что, совсем охренел, что ли? Охреневшим я был вчера, а сегодня я пытаюсь это исправить. Может быть, ты не в курсе, на мне сейчас дети. Представляешь, что с ними будет, если меня посадят? А что с ними будет, если тебя убьют? Ты даже не представляешь, какие серьезные люди с этим жмуром завязаны. Ну, это отлично. Пойдем вместе. Я расскажу про тело, а ты про своих бандосов. Я с тобой никуда не пойду. И тебе не советую. Спасибо. Твоим советом я уже один раз воспользовался. Теперь как-нибудь сам. Учти, я давал тебе шанс. Шанс? Я тебе тоже. Сафронов идет к своей машине. Вадим остается стоять у скорой. Сафронов садится за руль, заводит двигатель и уезжает. Вадим провожает взглядом уезжающую машину. Просто пытаюсь добиться правды, Виктор Павлович. Ненавижу, когда меня обманывают. Я прекрасно вас понимаю. А в чем, собственно, обман, Галина? Ну как? В чем? У меня жених погиб, а мне никто ничего не может объяснить. А куда я теперь одна? С ребенком, с ипотекой? Ну, Галин, вы не одна, наша компания готова вам помочь. Вы будете получать пенсию по потере кормильца. Хотя, насколько я понимаю, вы с Сергеем не были официально зарегистрированы. Ну, все, все, все. Все, все хорошо. Все хорошо. Рожайте, возвращайтесь, ваше место будет за вами. Ну и кроме того, можете считать, что ипотека уже выплачена. Вам большое. Знаете, я уже думала, что никому до нас дела нет. И у нас вот только-только все начало налаживаться. И мы хотели после квартиры еще дачу покупать. Галина. Ну, уже опытный продавец. И прекрасно помните правила. Не додавливай клиента, а то уйдет. Да. Да. Ну вот и хорошо. Надеюсь, мы пришли к общему взаимопониманию. Галя выходит. Сообщение у нее на запястье. Ипотечный кредит закрыт. Спасибо. Да. Вы из ОБКП? А, нет, я не буду заявление подавать. Нет. Ты все равно ничего не исправишь? Нет. Нет. Я не могу сейчас говорить. До свидания. Варламов идет по коридору. Открывает дверь. На двери надпись «Начальник управления, полковник Светов». За работу. Борис, где тебя черти носят? Меня тут уже на части рвут. Что скажешь про жертву? А что, Панина уже признали жертвой? Кого? Ну, Сергея Панина, охранника из Кронуса. По показаниям его невесты, вчера он пропал с рабочего места, а сегодня его нашли в третьем районном морге. Нужен ордер, без него невозможно взглянуть на тело, а я чувствую, там что-то неладно. И вот ради этого ты ко мне приперся? А ты в курсе, что ликвидатора сегодня утром человека убили? Город на ушах стоит. Судьба всего отдела на волоске. Мы, дескать, зря проедаем деньги налогоплательщиков. Ну, знаешь, у меня тоже дело неординарное. Может, за делом Панина стоит сам Кронос? Кронос, Кронос. Паша, оставь ты старые дела в покое. Это уже не твоя компетенция. А вот если мы не найдем того идиота, что за точкой человека ткнул, нас мигом расформируют. Понятна задача? Понятно. Действуй. Варламов выходит и закрывает за собой дверь в кабинет. Лицо Фембота. Может, попробуешь кусочек? Не буду нарушать диету. Хочу тебе нравиться. Давай дальше. На экране появляется изображение владельца на перемотке. Плещеева и Петренко смотрят в монитор. Подожди-ка. Слышь, вращение. Че, баб нормальных нет на кукол перешел? Мила, не волнуйся, он псих. Это ты псих. Что ты делаешь? Стоп. Полиэкран. Данные с камер рядом с кафе. Лица нигде не видно. Понятно. Его же вели. Выделить объект. Расширить диапазон поиска в радиусе 1 километра. Произвести сравнительный анализ. Привет. Результаты есть? Есть совпадение, Павел Борисович. Ну, отлично. Варламов жует. Смотрит в монитор. Перед ним изображение с камер на полиэкране. Программа распознавания лиц. На полиэкране мелькают сменяющие друг друга лица. Есть. Беляев, 18 лет, был привлечен за попытку кражи. Адрес, телефон, все есть. Ну что встал-то? Поехали. Варламов уходит. Петренко следует за ним. Дим-Дим на школьном дворе садится на корточки в руках шаурма. Эй! Стой, стой, стой, стой. Что, Сафронов уехал? Угу. Слышь, у меня реально напряг. А я тут при чем? Ну, ты же его дружбан. Ты будешь отвечать, понял? Я знаю, где Сафронов. Давай. Пойдемте. Иди, иди. Егор сидит на кровати, играет в игру. Лопает голографические шарики. Игра прерывается. На браслет приходит сообщение. Сообщение на запястье Егора. Дим-Дим. Отец собрался к Сесси. Вали. Егор выбегает из комнаты. На кровати остается Сесси, накрытая покрывалом. Егор возвращается и раскрывает ее. Он в спешке заправляет кровать, выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Сесси неподвижно сидит на кровати. До встречи, Егорский. Егор выходит из арки. На улице его поджидают здоровяк и подручные. Опа, Сафронов! Егор бросается бежать. Здоровяк и подручные пускаются в погоню. Стой! Егор забегает во двор, залезает на бочку, перелезает через забор. Хулиганы не отстают. Егор бежит, видит одного из подручных, разворачивается и перепрыгивает через забор. Здоровяк и подручные продолжают преследование. Егор преодолевает еще один забор. Тяжело дыша, он прячется за углом в арке. Мимо арки пробегают двое подручных, а за ними здоровяк. Егор поворачивается и сталкивается с Жанной. Твоюж! Смотри, куда прешь! Ты! Че это было? Кола. Диетическая. Бурно. Первый раз после тренировки принимаю душ из колы. Ничего так? Освежает. С тебя кола. А? Что так за деньгами сгоняют? Ты здесь будешь? А что, так и пойдешь? Жанна бросает ему свою рубашку. Постираешь, принесешь. Вместе с колой. Знаешь, где клуб Отнет? Найду. Здесь, на Космической. На входе скажешь, что к Жанне. Придешь? Приду. Ну, приходи. Жанна уходит. Егор смотрит Жанне вслед и улыбается. Затем накидывает на плечо рюкзак и уходит. Фоны они же не уничтожают, машины не уничтожают. Чем им роботы мешают? Робот никогда не причинит вреда человеку. А вот они начали убивать. Есть. Что есть? Я написал код. Вернее, расшифровал оригинальный, но это то же самое, что сам написал. Подобрал подходящий частотный диапазон, запустил в сеть и... Готово. Что готово? Она откликнулась. Ты уверен, что это она? Это точно Ариса? 99,9%. Начальник охраны, срочно ко мне. Принят. Игорек, ты гений. Ты гений, твою мать. На планшете красная точка маячка. Считай до 10 и не подглядывай. А потом иди искать, поняла? Поняла. Закрывай глаза. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Значит так, берешь 5-6 человек, направляйтесь по этим координатам. Брать очень аккуратно, товар хрупкий. Использовать электрошокер в крайнем случае. Не первый раз, Виктор Павлович. Давай! Ариса движется вперед, поворачивает голову и внимательно оглядывает двор. Ее внимание привлекает стоящий за углом грузовик. Ариса направляется прямо к нему. Соня наблюдает за ней из-за угла дома. Ариса подходит к открытым задним дверям грузовика, берется за край капюшона и достает чип из груди. В небе между высотками пролетает дрон. Сотрудники ОБКП во дворе. Сафронов идет ко входу в здание. Он спускается по лестнице и подходит к стойке, за которой сидит дежурный. Здравствуйте, мне к следователю Варламову. Разминулись, только уехал. Надолго? Не имею понятия. Хотите, ждите. Спасибо. Так что же является большим отклонением? Любовь к Боту или стремление уничтожить его? Наши гости сегодня – один из тех, кто причисляет себя к ликвидаторам. Он просит называть его Михаилом. И также у нас в гостях психолог Оксана. Здравствуйте. Телевизор на стене, Сафронов смотрит на экран. Электронный замок. Егор прислоняет к замку браслет. Открывает дверь, заходит в дом, поднимается по лестнице. Слышит рычание, оборачивается и идет на кухню. На кухне Ариса. Она рычит и кидается на Егора. Это Ариса, классно, правда? А откуда она? Она моя. Я пользователь. И ты тоже можешь. Ариса, авторизуй его. Ариса протягивает Егору руку Егор берет ее руку в свою. Ты авторизован как пользователь второго уровня. Бурно. А первого кто? Твоя сестра. Только папа не знает, что Риса к нам пришла. Не говори ему. А я не расскажу, что ты вернулся и рано из школы. Будешь ябедничать? Нет, ведь и ты не будешь. Егор жмет руку Соне. Забились. Красивая рубашка. Твоя тоже ничего. Спасибо. Егор оборачивается на Арису и уходит. Так называемые инициации, которую, по слухам, должен пройти каждый ликвидатор. Скажите, Михаил, сегодняшнее нападение – это попытка инициации? Вообще-то похоже. Хотя вначале вырубают блок памяти чем-нибудь острым в область солнечного сплетения. Ну и камеры, конечно. А краска – это обязательный элемент? Краска – это послание. Мы пытаемся объяснить миру, что очеловечивание ботов – это порочно и ошибочно. Сафронов поднимается и выходит. На крыльце стоят двое сотрудников в форме. Из здания выходит Сафронов. У вас сигарет не будет? Спасибо. Прикуривает, оглядывается и садится на скамейку. Рядом с ним садится Глеб. Здрасте, Георгий Николаевич. Меня зовут Глеб, у нас с вами есть общие знакомые. Вадим. Вы удивительно сообразительны. Жаль, что вам не хватило сообразительности последовать его совету. С кем вы разговаривали? Пока ни с кем. Но покрывать я вас не собираюсь. Убили человека, будете расплачиваться за это сами. Ну что ж, справедливо. А вы не думаете о том, что, совершив такое преступление, мы можем пойти на него еще раз? А может, еще раз? Пугаете? Зачем пугать человека, у которого такие очаровательные дети? Сафронов вскакивает, но Глеб заламывает ему руку. Считает, что это было последнее предупреждение. Глеб встает и уходит. Сафронов около скамейки, смотрит на свою руку. С усилием поднимается и смотрит вслед Глебу. По дороге едет грузовик. Его догоняет и подрезает черный фургон без номеров. Из фургона выбегают вооруженные люди. Что происходит, парень? Спокойно. Они открывают кузов грузовика. Ну что тут? Пусто. Видеорегистратор забери. Машина Сафронова въезжает во двор и останавливается. Сафронов выходит из машины, открывает багажник и достает из него монтировку. Обходит машину и идет с монтировкой к дому. Открывается дверь. Сафронов осторожно входит в квартиру. Соня? Выходит Соня. Сафронов обнимает ее. Папочек, ты чего? Ничего, солнышко. Просто я по тебе очень соскучился. А почему тогда так долго не приходил? Прости, милая. Так получилось. Ты голодная? Нет, меня Егор кормил. Он у тебя? Нет. А где? Не знаю. Оживленная улица в центре города. Егорский! Ты офигел так орать? Да просто, извини, куда ты пропал? Никуда, просто браслет сел. Да ладно. Ты куда-то спешишь, что ли? Клуб. На космическую. Ботнет. Меня пригласили. Ничего себе. А можно с тобой? Нет. В этом прикиде нет. А, так я переоден. Давай встретимся в клубе. Егор и Дим-Дим расходятся в разные стороны. Маша, устал. Ой, это мама звонит, а не доехали. Ответить. Привет. Привет, мам, ты уже в Австралии? А где дядя Лёва? Он вышел. Ну, расскажи мне, как вы? Привет. Все хорошо. Просто хорошо. Егор мне супом кормил, а еще мы гуляли. Да. Соня, малыш, а ты дашь нам с папой поговорить? Опять ругаться будете? Не. Соня уходит. Давай рассказывай, что ты там натворил. Ты о чем? О твоем сообщении. Алла, пожалуйста, скинь мне все телефоны друзей Егора. И что это такое? Ты меня, прости, за идиотку держишь? Все же ясно, как день. Но вы поругались, и он сбежал, да? Нет, конечно. Тогда я хочу с ним поговорить. Позови его. Не могу. Почему? Он гуляет. Так поздно. Погоди, погоди. Дай вспомнить. Ему 16 лет, и я не могу ему запретить. Так, кажется, ты говорила. Знаешь, Сафронов, а раньше ты таким не был. Ну, раньше не был, а теперь стал. Алла раздраженно разрывает связь. Ну, ты даешь. Ты чуть не спалилась. Ну, как он узнает? В Австралии сейчас глубокая ночь. Шторки надо закрывать. Ну, значит, я поеду к своим детям. Я тебе хочу напомнить, что ты ему дала своих детей для того, чтобы он облажался и дал тебе компромат в суде. А если он узнает, что это все ложь, то компромат получишь не ты, а он. Почувствуй разницу. Алла устало закрывает рукой глаза. Здание ОБКП. Да, Кирилл, дела твои хуже некуда. Теперь не просто хулиган какой-то, ты убийца. Собственно, я с тобой разговаривать ты не должен. Мое дело боты, а ты клиент убойного отдела. Но если ты будешь вести себя разумно, я, возможно, смогу тебе помочь. Кирилл смотрит в сторону. Кто тебя надоумил? Это же инициация была, так? Варламов не сводит с него взгляда. Затем подвигается к Кириллу вплотную. Я, конечно, понимаю, что никому не хочется быть стукачом, но с другой стороны подумай, почему ты должен за всех отдуваться, а? Боты у людей работу отнимают. У некоторых из-за них вообще крыша едет. А вы? Вы все видите и все прикрываете. Но мы не сдадимся. И то, что я сделал, это только начало. Дальше будет хуже. Варламов усмехается. Вид сверху на ночной город. Егор идет по улице, подходит к компании парней. Ребят, извините, а здесь ботнет? Спасибо. Егор идет дальше, подходит ко входу в клуб. Охранник преграждает ему путь. Можно пройти? Вход 5000. А если я к Жанне? Ну, жди. Охранник уходит в клуб. Из клуба выходит мужчина. Парни, сидящие у дверей, провожают его взглядами. Егор напряженно озирается. Из клуба выходит охранник, а следом за ним – Жанна. Рубашку принес? Егор отдает Жанне пакет. Чего не погладил? Забыл. Пойдем. Жанна заходит в клуб. Егор следует за ней. идет по клубу за Жанной. Вокруг тусуются молодые парни и девушки. Егор и Жанна подходят к барной стойке. Это мой брат. Барс. Егор. Крутые татушки. Что-нибудь будешь? Два пива. Барс кивает и ставит на барную стойку чайник и чашки. Жанна и Егор смотрят на него с другой стороны стойки. Просто маленькая еще. Мне пора работать. А ты еще подойдешь? Жанна уходит. Егор смотрит ей вслед. Барс ставит на стойку бокал пива, кладет рядом терминал для оплаты картой. 250. Барс. Егор пьет пиво, подносит к терминалу браслет, в воздухе появляется голограмма с уведомлением о снятии денег со счета. Ликвидаторов всегда можно определить по почерку. На месте преступления они оставляют свой особый знак. Помимо этого, изувеченные роботы обычно поражены заточкой или лезвием в энергоблок. При этом полностью сгорает память робота. Для привлечения внимания ликвидаторы используют красную краску, которую закрашивают глаза бота. Здравствуйте. Вас приветствует Сбертелеком. Меня зовут Анастасия. Чем могу вам помочь? Здравствуйте, Настя. Есть возможность по номеру телефона определить местоположение моего сына? Есть. Для этого вы должны подключить услугу «Родительский контроль». А давайте ее подключим. Этот номер зарегистрирован не на вас. Нет. Боюсь, что в этом случае я не могу вам помочь. Но я же его отец. Простите, этого недостаточно. Могу я помочь вам в чем-то еще? Сафронов разрывает соединение. Ну что, шеф? За удачное завершение громкого дела. Ир, ты как? Без меня. Как так? Я не вижу повода для праздника. Ты видел, кого мы взяли? Преступника. Мальчишку. А преступник — это тот, который запудрил ему мозги. А он-то как раз и на свободе. Контакт на первый стол. Вот, вы просили. Адрес родителей Панина. Спасибо. Плещеева рядом молча смотрит на Варламова. Что-то еще? Нет. Плещеева уходит. Варламов опускает глаза и что-то пишет карандашом на бумаге. Егор за барной стойкой. Подходит Дим-Дим, а за ним здоровяк и подручные. Егорский, там эти, со мной вязались, я не знал, что мне делать. Ну что, сдал тебя, друган? Это неправда. Ты его из дома выманил. Егорский, это не я. Короче, ты со мной хотел разобраться. Пойдем один на один. Пошли. Егор, Дим-Дим, здоровяк и подручные уходят. Барс смотрит им вслед. Ты что тебе для начала сломай, слышь? Рожу отмой для начала. Ты че? Начинается драка. Уйди, я сейчас закрою. Кондом. Ух ты, чуваки, ну это как-то нечестно. Барс раскидывает нападающих в стороны. Ты чё? Они поднимаются и уходят. Лицо Егора в крови. Егорский, прости, я не хотел. Иди домой. Егор подходит к раковине умыться. Дим-Дим уходит. К Егору подходит Барс. Пойдем. Крыша клуба. На ней стол с бутылками, смеющиеся парни и девушки. Открывается дверь, и на крышу выходят Барс и Егор. Добро пожаловать в Батнет. Егор идет мимо посетителей клуба, оглядывается по сторонам. Как? делись? Я вас везде искала. Вы тараканов травили. Что случилось? Ничего. Пойдем. Держи. Жанна смачивает водой салфетку и вытирает кровь с лица Егора. Терплю. Все. Спасибо. Пойдем. Из Кроноса пенсию выделили. Обещали помогать. Спасибо, добрые люди откликнулись. Антонина Ивановна, я искренне соболезную вашей потере, но речь идет о крупном преступлении, которое вы можете помочь раскрыть. Да какая разница? Сереженька-то уже не вернуть. Нам очень нужна ваша помощь. Я думаю, Сергей одобрил бы ваше решение. Ир, все в порядке. Завтра мать Панина подпишет все, что надо. Так что отправляй запрос в морг о передаче тела. Егор прикладывает браслет к электронному замку, открывает дверь и заходит домой. В коридор к нему выходит Сафронов. Ты на часы смотрел? Ты где был? Гулял. Что у тебя с лицом? Дрался, что ли? Ничего, просто упал. Пил? Ну-ка, дыхни. Я перед тобой отчитываться не обязан. Ты как со мной разговариваешь? Да мы через месяц все равно улетим. Да хватит. Этот. Так, все, собирайся. Значит, все, я его нашел, этого бандита. Потягивайся в отделение, я тоже скоро там буду. Эй! Если вы не в курсе, то вы влезли в мой дом. И пока я вас отсюда не вышвырну, может объяснить, что происходит? Я объясню, что происходит. Я посажу вас обоих за то, что вы сделали с моим сыном. Понятно, бандиты? Какие еще бандиты? Какие бандиты? Это адвокат мой объяснит. Популярно. Я сказал, пошли. Сына моего не трожь. А я, значит, и тебя засажу. Ты понял? Вать! Без сука, ты мне руку сломал! Ты мне руку сломал! Сломал! Иди сюда! Никакого перелома, просто растяжение. Придешь домой, лед приложишь и все. Свободен. Егор испуганно смотрит на Сафронова. Что там на самом деле произошло? Егор снимает рюкзак. А что за бандиты? Какие бандиты? Просто старший брат моей знакомой. Я бы сам разобрался, но они втроем напали. Больше они не подойдут. А если докопаются, скажут, что у тебя отец псих со справкой. И ты за него не отвечаешь. Забились. Проверь, Соня, не проснулся. Сафронов остается один. Звук сообщения. Прочесть сообщение. Запрос на выдачу тела Панина С.В. Завтра 9:00. Запрос поступил от ОБКП. Сафронов смотрит на браслет. Возвращается Егор и молча садится рядом. Все нормально, она спит. Сафронов закрывает лицо руками, а потом начинает смеяться. Сафронов обливает бензином из канистры стол с трупом и стены морга. Рисует на стене символ ликвидаторов красной краской из баллона. Георгий Николаевич. Вам помочь? Спасибо, я сам. Сафронов обливает медбота Васю бензином. Я все правильно делаю? Да. Ты все делаешь правильно. Спасибо. Втыкает в грудь медботу отвертку, Вася отключается. Сафронов бросает отвертку на пол, поднимает баллон и закрашивает медботу глаза краской. Потом поджигает бензин зажигалкой и уходит по коридору. Огонь разгорается. Медбот Вася с закрашенными краской глазами стоит в языках пламени. На кровати спит Соня. Рядом стоит Ариса. Интерактивная рамка для фото. В рамке видео, как Соня и Алла что-то поют. Ариса открывает стеклянные двери шкафа и достает платье на вешалке. Вик держит маячок. Похоже, она самостоятельно вытащила модуль и заложила в кузов. Игорь, мне плевать, кто его из нее вытащил. Через пару дней появится мой тесть посмотреть супербота. И мне крышка. Нужно что-то придумать взамен этой. А это пусть ходит, убивает. Игорь, я уверен, что ты ее найдешь. Но сейчас нужно хоть что-то предоставить. Иначе я окажусь на улице с голой задницей. И поверь, ты будешь рядом со мной. Масловский задумчиво смотрит на Вика. Сафронов спит на диване. Подходит Ариса. Ты авторизован как основной пользователь. Семья укомплектована. На черном фоне белыми буквами надпись «Лучше, чем люди». Финальные титры. На черном фоне появляются белые буквы «Старт Студио». Появляются белые буквы «Yellow, Black and White». Спутник «Восток Продакшн». Красная буква «Н» превращается в спектр цветов.